сделай шаг вверх. Не бойся остаться за гранью. Нас непременно спасут, когда будет уже слишком поздно. Так бывает всегда. Стандартная жизнь вяжет крепче, чем героин. Портвейн — это средство не видеть дверей. Мой звук утонул в голосах егерей. Мой цвет отошел в полинялых картин. А мы верим, что жив наш мудрейший пастух. И эта толпа еще не раз победит. И я чувствую тот же сладостный дух. Но, мама, почему он смердит? Пародия правды лишает возможности лгать. Искусство все чаще являет искусственный лик. Гнев Божий, возможно, не так уж велик. Но только зачем нам его нужно ждать? Молчание золота, это ясно не мне одному. Мы были в дерьме, и нам надоело терпеть. И наши гитары несут золотую струну. Но, мама, как они могут петь? Любви — это долгая страшная боль. Лишь дьявол в ответ на нее отомстит. А тот, кто любил, он все поймет и простит. Но это не нужное, это лишняя роль. А мы носим в карманах остатки войны. Мы ждем этот вечный, решающий бой. Мы даже сейчас непомерно честны. Но, мама, отчего мы так довольны собой?